Первый опытный образец боевого робота выпустили на заводе рядом с Локарно за 5 месяцев до начала запланированной операции в Африке. Нойман назвал модель Кайши, что в переводе с японского означает «начало». Машина копировала анатомию человека, руки, ноги, количество пальцев, рост, общие пропорции. Такие параметры инженеры заложили осознанно. Для исполнения поставленных задач роботу придется регулярно пользоваться или взаимодействовать с вещами, созданными для людей. Бронированию подвергли только критически важные узлы, вывод которых из строя означал полную потерю боеспособности. Остальные компоненты производили из легких композитных материалов. Ахиллесовой пятой проекта была операционная система, и именно поэтому огромной удачей Ноймана Ленца стало принятие в команду Спиранцы. «Ленц, смотри! Существующие алгоритмы поведения робота требуют переосмысления». Пера стояла перед проецируемым изображением, которое схематично рассказывало, как на данный момент мыслит этот механизм. Ребята из Google взяли в качестве ключевых правил реагирования системы на окружение старые законы робототехники. Их вывел Айзек Азимов, если не ошибаюсь, где-то в середине 20 века. Они говорили об этом. Расскажи поподробнее, пожалуйста. Окей. Первый и самый важный из законов сформулирован так. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Логично предположить, такая установка вряд ли поможет боевой машине исполнить приказ. Да, это точно. И как предлагаешь решить проблему? Закон нужно трансформировать. Я долго думала об этом. Предлагаю такую редакцию. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред, за исключением случаев, когда человек предпринимает действия, следствием которых будет являться причинение вреда другому человеку. Введем директиву. Степень неисполнения роботом первой части закона в случаях отказа человека прекратить действия, приводящие к причинению вреда другому человеку, зависит от оценки масштаба ожидаемых последствий, вплоть до физического устранения человека, чьи действия следует прекратить. На время проведения операции установим территориальное ограничение применения новых правил игры, что минимизирует риск негативных последствий. Хотя Спиранца прекрасно осознавала значение произнесенных слов, она скорее воспринимала это как домашнее задание, за которое поставили высший балл. Для Перы человек, целенаправленно совершающий зло, не мог вызвать сколько-нибудь ощутимого сострадания. Эта черта характера позволяла ей не испытывать угрызений совести. «Отлично справляетесь», — сказал Ленц, но подумал. Пера, я восхищен. В качестве вооружения Кайши оснастили электромагнитной пушкой, которая крепилась к левой руке. Ключевыми преимуществами оружия стали полная бесшумность выстрела и возможность выбора начальной скорости снаряда. По решению Европейского совета, одного из немногих кирпичиков, оставшихся от тех, что ранее составляли прочную стену единства европейских государств, было одобрено создание специального подразделения Swiss Special Robotics, СССР. В качестве эмблемы выбрали символ шестерни, окрашенной в красный цвет. 26 ее зубьев олицетворяли число кантонов Швейцарии. Середину эмблемы венчал белый крест, как на государственном флаге. Ультиматум о прекращении боестолкновений на территории Африки был выдвинут совместно Германией и США 15 марта 2043 года. Ленц, умудренный жизненным опытом, не ждал откровений от ультиматумов. Абсолютное большинство стран Африки его проигнорировали, предполагая, что Европа представляет собой бесхребетный рассадник толерантности. Поскольку реакции не последовало, в 4 часа утра по центральному европейскому времени 20 военно-транспортных самолетов вылетели с авиабазы Локарно в Тунис. На их борту находилось 5000 роботов Кайши. Каждый окрашен в матово-черный цвет, на груди и предплечьях нанесены эмблемы СССР. Первое масштабное применение боевых машин могло потребовать немедленного вмешательства компании «Доминус». Поэтому ее представители Нойман Ленц и Сперанца Гвидичи с командой инженеров-робототехников также летели в составе данной группы. Сопровождение транспортников выполняло звено истребителей военно-воздушных сил Швейцарии. Сперанце пришлось сменить изящную одежду на черную униформу. После формирования подразделения весь личный состав СССР обязан был носить при исполнении только ее. Нежные черты лица девушки не ассоциировались с войной. Нойман беспокоился за нее. Он договорился, что Сперанцу будут охранять 3 робота вместо одного, в отличие от прочих ключевых сотрудников Swiss Special Robotics. Примерно за 30 минут до достижения береговой линии Туниса истребители вышли вперед. Их ключевой целью являлось навязывание агрессивного боя воздушным силам противника, чтобы обеспечить безопасное десантирование Кайши. «Лакарна, это Орел-1. Прошу разрешения начать атаку на аэропорт Сиди Ахмед». «Орел-1, вас поняли. Разрешаем открыть огонь по готовности. Действуйте на свое усмотрение». «Приказ понятен. Начинаем операцию». Ведущий звена переключил тумблер системы стратегического позиционирования на своем шлеме в положение «включено». «ССП активировано». «Внимание! Всем выстроиться для атаки!» «Второй вас понял! Третий исполняет! Четвертый понял!» Говорит командир звена. «Приоритетная цель – самолеты противника! Огонь по команде!» Истребители Швейцарии синхронно перевернулись через правое крыло и вошли в пикирование. Развив огромную скорость, они неслись вперед у самой земли, приближаясь к военному аэродрому. «Внимание!» Зазвучал в наушниках синтетический голос системы позиционирования. «Обнаружено 15 целей. 3 в воздухе, 2 самолета противника на взлетно-посадочной полосе, 10 в ангарах», говорит командир. «Номер 2, 3 и 4 уничтожить вражеские истребители, находящиеся в небе. Направление на 3 часа. Я работаю по технике на земле». Самолет ведущего выпал из строя, подрев реактивных двигателей, направляясь прямо к полосе. 3 оставшихся разделились. Один пошел в лобовую атаку, 2 других старались сесть на хвост летчикам Туниса. «Говорит номер 2, захожу в лоб, атакую!» 2 ракеты устремились навстречу целям. Машины противника сбросили тепловые ловушки, дезориентировавшие самонаводящееся оружие. Немедленно последовал ответный залп. Швейцарец, хоть и воспользовался аналогичным приемом, но уйти от поражения не смог. Его машина взорвалась от прямого попадания, а осколки по инерции продолжали какое-то время двигаться вперед, медленно опадая на землю, словно осенние листья. «Третий на связи! Сообщаю! Второй сбит! Номер 2 сбит!» «Это командир! Вас понял! Я разворошил их гнездо! Это даст нам немного времени! Направляюсь на помощь!» В правом развороте европейским пилотам удалось из крупнокалиберных пулеметов зацепить 2 из 3 самолетов противника. Они закрутились вдоль своей оси, очерчивая в небе густую черную дугу, уходящую вниз. Третья цель ускользнула, ее спас маневр «Петля» и «Мельмана». Командир звена ВВС Швейцарии набирал высоту, одновременно смещаясь по направлению к солнцу. Пилот смотрел через левое плечо, стараясь глазами, словно ас Второй мировой войны, следить за своей мишенью. Исчерпав значительную часть ускорения, он накренил машину влево. Железный ястреб послушно наклонился. Блеснув крылом в луче света, истребитель понесся навстречу поверхности сквозь редкие перьевые облака. Противник находился справа. Похоже, его вниманием завладели оставшиеся на той же высоте оппоненты по бою, что сыграло на руку атакующему. Разрывая острым носом воздух, крылатая машина неслась на цель. Еще секунда, и ракетой овладело желание поразить серую точку, бороздившую небо там, немного ниже. Удар пришелся в центр фюзеляжа истребителя Туниса. Произошла детонация топлива в бензобаках, Сложный летательный аппарат развалился на множество горящих обломков. «Командир на связи. Воздушные силы противника сдерживаются. До прихода подкреплений есть время. Как поняли меня?» «Лакарна, вас понял. Потери!» «Мы потеряли номер два». «Подтвердите потерю самолета. Мы верно вас услышали?» «Потерю одного самолета подтверждаю. Если можете, начинайте наземную операцию. Нельзя тянуть с атакой». План удался. Первые транспортные самолеты в 6:15 утра начали высадку подразделений. Армия Туниса, оказавшаяся неспособной отреагировать на столь стремительные действия, потеряла инициативу, а с ней и всю береговую линию рядом с городом Бизерта. Вслед за первой последовала вторая волна машин, превосходящая по численности начальную. Ленц наблюдал из кабины за тем, как отряды Кайши один за одним заканчивают высадку. Тысячи черных точек там, на земле, выстраивались шеренги и шли в атаку. К 9 утра базовый лагерь командования СССР был обустроен в городке Перши. Его пыльные улицы практически без сопротивления подчинились требованиям захватчиков. «Нойман, вас вызывает штаб», – позвал Ленца один из кайши. «Пройдите в командный пункт». «Конечно». Он откинул шторы серого цвета, отделяющие сумрак внутренних помещений модуля связи от палящего солнца. В центре небольшой комнаты располагался 3D-проектор. «Ленц», – говорил генерал военных сил Швейцарии Гамблер Маст. Он отражался системой в полный рост, словно находился здесь, на поле боя, а не за тысячи километров. «Мы планируем направить на штурм аэропорта Сиди Ахмед 100 машин». «Генерал, это много», – прервал его речь Нойман. «Я знаю возможности солдат. Достаточно будет выделить на штурмовую операцию не более 30 роботов. Они подавят сопротивление». «Вы уверены, Ленц? Провал недопустим!» – прозвучали знакомые слова. «Уверен, моя команда сделала этот продукт. Я лично участвовал в испытательных тестах и знаю его, как никто другой». «Исполняйте под свою ответственность. Нет времени на обсуждение. Код передачи полномочий «Африка главный». «Так точно, господин генерал. Есть исполнять». Ленц быстро покинул помещение переговорной. Жестом он позвал робота к себе. «Я Нойман Ленц. По распоряжению главнокомандующего вооруженными силами Швейцарии беру на себя руководство штурмовой операцией аэропорта. Код «Африка главный». «Код принят. Подтверждаю передачу полномочий. Ожидаю вашего приказа, главнокомандующий». «Собрать на построение 30 солдат. Немедленно». «Выполняю». Кайши по внутренней связи направил сигнал общего сбора. В течение считанных секунд перед Нойманом Ленцем выстроился отряд машин. Роботы стояли в две шеренги идеально ровно. Жгучее солнце почти не отражалось от их матовой окраски. «Ваша главная задача – захватить аэропорт Сиди Ахмед». Голос Ноймана эхом разносился по лагерю. «Контроль должен быть установлен над всей территорией объекта. Второстепенная цель – изъять максимальное количество техники противника. Всех сопротивляющихся по возможности нейтрализовать без уничтожения. При оказании существенного сопротивления – стрелять на поражение». Для исполнения приказа разбиться на группы по 3 единицы, кроме вас. Нойман произвольно указал пальцем на несколько солдат. Вы координируете действия групп, отслеживаете динамику событий на поле боя и докладываете в штаб. Ясно? Да, командир. Действуйте. Группа бегом направилась к выходу из лагеря. Ее путь лежал на юго-запад. Машины теснили защитников Сиди Ахмед с севера и востока. Сражение выглядело сюрреалистически. Черные роботы бежали по желтой земле в ослепляющем солнечном свете, очень быстро приближаясь к взлетно-посадочной полосе. Они вели огонь прямо на ходу, стреляя абсолютно бесшумно. Изредка солдаты тунисской армии огрызались из-за укрытия короткими автоматными очередями. Попытки противника остановить подразделения СССР были тщетными. Как только представлялась малейшая возможность поразить цель, кайши открывали огонь. Робот почти не способен промахнуться. На момент выстрела он обладает всеми данными, требуемыми для уничтожения мишени. Скорость ветра, направление движения цели, дистанция до нее, температура воздуха, его плотность. Все эти параметры используются для расчета силы выстрела и траектории полета снаряда. Два самолета врага сделали отчаянную попытку прорваться к взлетной полосе. Менее 5 секунд потребовалось, чтобы их намерения распознали. Оба истребителя пробило насквозь до того, как пилоты успели что-то понять. Штурм завершился через час. Говорит отряд «Альфа». Как меня слышно? Слышим вас хорошо. Штаб-лакарный командный пункт в Перше одновременно принимали сигнал по спутниковому каналу связи. Докладываю. Контроль над Сиди Ахмед установлен. Потери со стороны подразделений СССР. Нойман Ленц держал руки сложенными за спиной. Слабый дневной свет, проникший внутрь, отражался от маленькой красной шестерни. Знак освист спешал роботикс на его предплечье. «Потери отсутствуют, командующий Ленц». «Хорошо. Ущерб противника». «Уничтожено 153 солдата, 206 ранены. В нашем распоряжении 5 истребителей ВВС Туниса, 10 вездеходов, 3 мобильные установки противовоздушной обороны». Это генерал Гамблер Маст. Приказываю укрепить наши позиции на территории аэропорта. В первую очередь приведите в полную боеготовность ПВО. По завершению возведения укреплений перемещайте командный пункт туда. До конца дня к вам будет доставлена вторая армия кайши. Команда принята. Подтвердил штурмовой отряд. Вас понял, сообщил Нойман. Мистер Ленц, машины хорошо справляются под вашим руководством. Назначаю вас командующим всей операцией. С моей стороны вы будете получать стратегические цели. Тактические варианты их достижения будем обсуждать совместно, если у вас будут с этим затруднения. Благодарю за доверие, генерал. Для меня честь служить Швейцарии и Европе.